Лопухиной был сын Иван, служивший при дворе Анны Леопольдовны, камер-юнкером, при чине полковника. Теперь он потерял место, был неудел и проводил время в трактирах, где, напившись, охотно изливал перед присутствующими свою обиду и поносил императрицу. Бергеру было поручено встретиться с ним как бы невзначай и заставить его говорить. Сделать это было нетрудно. После второй бутылки у молодого человека уже развязался язык. «Я ко двору не хожу. Отец мой писал к матери моей, чтобы я никакой милости у государыни не искал. Нынешняя государыня любит простой народ, потому что сама просто живет, а большие все ее не любят. Государыня ездит в царское село и напивается, любит английское пиво и для того берет с собой непотребных людей. Ей с тремя стами канальями ее лейб-компании что сделать? Императору Иоанну будет король прусский помогать, а наши, надеюсь, за ружье не примутся». Дело принимало желательный для Листока оборот. А на расспросы Бергера Иван Лопухин добавил к нему новую подробность, которая обещала запутать в него еще большее число лиц. Перед отъездом из России маркиз Ботте уверял родителей Лопухина, что Фридрих готов покровительствовать дворцовому перевороту в России. Теперь он австрийский посол в Берлине, и, вероятно, он не замедлит принять меры, которые ему там продиктуют. Этого Листоку было довольно, чтобы начать действовать. Маркиз Антуанет де Ботта д'Адорно, дипломат и воин по карьере, сражавшийся вместе с принцем Евгением, был человек уже зрелых лет, опытный и почтенный. При Анне Леопольдовне, как и в царствовании Елизаветы, Мария Терезия могла только похвалиться его службой. Несмотря на то, что он был очень близок к бывшей регенше, которую тщетно предостерегал против грозившей ей опасности, он при восшествии на престол новой императрицы сумел сохранить свой престиж и при помощи Бестужевых даже завоевал отчасти доверие Елизаветы. Это он, воспользовавшись свиданием с ней с глазу на глаз, устроенным ему вице-канцлером, представил ей перехваченное письмо Амло Кастеллану. Его разговор с императрицей продолжался тогда час, и Ботто вынес из него впечатление, что Елизавета не откровенна с Шеттарди. Она сама убедила его в этом, прибавив, что не может не считаться с вероломством Франции. Ввиду обстоятельств, сопровождавших отъезд французского дипломата, Ботто, правда, усомнился несколько в искренности Елизаветы, отметив в то же время тяжелое впечатление, которое произвело на русское общество ее паломничество в Троицкую лавру. «Это чудо, — писал он, — что дом маркиза Шеттарди не был разграблен в его отсутствии. Ботто не ручался даже за безопасность самой императрицы после своего возвращения в Петербург». Вскоре ему пришлось высказывать более крупные опасения по поводу русско-прусского договора, о заключении которого он сообщал своему двору в октябре 1742 года. Впрочем, нация, как он писал в своей депеше, оставалась верной Австрии, и министры выражали желание сохранить с ней добрую дружбу и союз, несмотря на новый договор. Поэтому он надеялся, что можно не придавать опасного значения сближению России с Пруссией. Следует только включить особую статью в текст будущего соглашения Австрии с Россией, предусматривающую возможность нового разрыва между венгерской королевой и ее страшным противником. Для этого нужно выждать удобной минуты. Но Ботто не предвидел, как долго ему придется этой минуты ждать. Про мемуария, поданная им в апреле 1742 года, оставалась без ответа до ноября. А отношения России с Пруссией становились между тем все дружественнее. Тогда Мария Терезия сочла нужным выразить свое неудовольствие, и Ботта был отозван. Он уехал, оставив во главе посольства простого резидента Гогенгольца, прекрасно знавшего Россию, где он успел состариться, но не имевшего ни необходимых способностей, ни авторитета, чтобы воспользоваться своей опытностью. Возможно, что Ботта и высказывал в некоторых русских домах, и, между прочим, у Лопухиных, свои личные чувства к Елизавете, в которых было мало лестного, а также разное мнение, разделяемое, впрочем, большинством его современников, о достоинствах ее царствования и о ее шансах сохранить за собой престол. При этом он, вероятно, сожалел о свержении Иоанна Антоновича. Когда он уезжал из России, до него в Риге и Либаве дошли первые известия о судьбе, постигшей семью несчастного маленького императора. И его сострадание к брауншвейгской фамилии, пожалуй, могло показаться бестактным и подозрительным. Но, по-видимому, в этом и заключалась вся его вина. Однако для цели, которую преследовал Листок, этого было достаточно. Он сообщил свои планы Делиону, и таким образом становится понятным смысл загадочной телеграммы, посланной этим посланником в Версаль. В то время, как Делион ее отправлял, то есть в первых числах августа, Лопухина и ее сын были арестованы на основании формального доноса, представленного Бергером в тайную канцелярию. И их первые показания позволили схватить вместе с ними Бестужеву, некоторых ее друзей и еще кое-кого из людей незначительных. Но даже после того, как обвиняемых отвели в застенок, судьям не удалось открыть никаких следов заговора. Под кнутом и на горячих угольях Лопухина, Бестужева, Иван Лопухин и его отец Степан повторяли только более или менее компрометирующие разговоры маркиза Ботта и других лиц. Но судопроизводство этого времени не было очень требовательно относительно улик. Елизавета ненавидела Лопухину и за ее красоту, и за воспоминания детства, связанные с ее именем. Лопухина была племянницей Уильяма Монса, когда-то вызвавшего ревность Петра Великого, и дочерью Матрёны Балк, поверенной тайн Екатерины I, покровительствовавшей преступной связи императрицы с прекрасным камергером. Идея заговора в пользу Иоанна Антоновича носилась в воздухе. Каждый был склонен видеть в другом предателя, и настроение общества было тревожным и смутным, как это бывает всегда после крупных политических бурь. В этой отравленной атмосфере вечных подозрений и интриг, живя в непрестанном страхе, Елизавета чувствовала, что в ней просыпаются свирепые инстинкты ее отца. Да и кроме Лопухиной она мечтала унизить в этом процессе еще другую соперницу, пожалуй, более ненавистную ей, королеву Марию Терезию, которая, если не красотой, то царственностью рода, характером, высоким положением среди других монархов и безупречностью поведения, так далеко превосходила ее. И эта дочь императоров принимала участие в заговоре против дочери Петра Великого. Убедить в этом вспыльчивую и мстительную Елизавету было очень нетрудно. Она загорелась ненавистью и гневом, и у нее помутилось в глазах от жажды крови. Дыба, кнут, самые разнообразные пытки были применены к обвиняемым в продолжении следствия. Я уже рассказывал о том, как при этом не пощадили даже беременную Софью Лилиенфельд, рожденную княжну Адоевскую, муж которой был камергером на действительной службе. После этого особый суд, в состав которого, кроме сенаторов, вошло трое представителей духовенства, приговорил большинство подсудимых и их сообщников к колесованию, четвертованию и обезглавливанию. Но по обыкновению последовало смягчение наказания. Получив приговор, Елизавета несколько дней медлила подписать его и, наконец, вернувшись с бала, проявила монаршее милосердие. Несколько высеченных кнутом спин и отрезанных языков, а также манифест, в котором она открыто называла маркиза Ботта сообщником наказанных преступников, удовлетворили ее справедливость и жажду мести. 31 августа 1734 года на театре, так назывался в официальных документах эшафот, воздвигнутый на этот раз перед зданием коллегий, Бестужева, рожденная Головкина, сестра бывшего вице-канцлера и невестка вице-канцлера, находившегося в настоящую минуту у власти, жена одного из самых видных государственных деятелей и по первому браку вдова птенца гнезда Петрова, знаменитого Ягужинского, выказала удивительное мужество и самообладание. В то время как палач раздевал ее, ей удалось незаметно сунуть ему золотой крест, осыпанный бриллиантами.